Восьмое. Яков Нечет и Михаил Рублев лежали в секрете у подножья одной из собачьих сопок уже четвертый час. Ветер то немного затихал, то вновь густой волной стегал по лицу. Потом к ветру присоединился еще и мелкий хлесткий дождь. Рублев опустил капюшон куртки пониже, чтобы прикрыть лицо, но Нечет толкнул его в бок и показал кулак. Михаил, приподняв капюшон, хотел сказать: «Ну и даешь ты!» Но промолчал. Вспомнил разговор с Нечетом в курилке, когда перед сбором в наряд дымили сигаретами. «Пограничника из тебя буду делать», — объяснил Яков вполне серьезно. «Майору Антонову спасибо скажи, а то бы до морковки на заговение ждал бы ты слова от меня». «А я смею заверить тебя, старик, в няньках особой нужды...» «Точно, друг Ситный, точно. В нашем краю верно говорят. Кораблю сломанному всякий ветер противен. Но пойми ты, голова садовая, плетью обуха не перешибешь. Солдаты — не та шантропа, с которой ты вожжался. Запомни, поперек всех пойдешь, отвернемся совсем, даже не прислушаемся к слову начальника заставы». «Постараюсь сделать соответствующее умозаключение», — ответил Рублев и почувствовал себя неуютно. Верблюда вспомнил, и то, что ни один пограничник не подсказал, как его остановить, а вот хохотали все. И как во время завтрака солдаты встали из-за стола, за который он сел. «Плевать мне на вас, вы сами по себе, я сам», — подумал Рублев тогда, с тревогой ожидая, что еще скажет Нечет. Но тот пропустил мимо ушей ответ Рублева. Проверил, правильно ли он надел снаряжение, и посоветовал: «Ракетницу ремнями пристегни, иначе мешать будет. Пуговицу верхнюю застегни на куртке. На границу идешь». А когда вышли за калитку, еще раз предупредил: «На охрану границы мы идем, а не на Арбат прохожих задирать». Твердо уяснил. До собачьих сопок шли молча. Когда останавливался Нечет, Михаил делал то же самое. Слушали, как ветер в тугаях злится. Когда до сопок осталось метров 30, Нечет лег и, подозвав сигналом Рублева, проговорил в полголоса: «Вон там, у подножия в кустах, замаскируемся. Я первым ползу. Жди сигнала». И исчез в темноте, как растворился. Не видно и не слышно. Ветер только бьет в лицо сердито. Огляделся Рублев. Лампочки в селе часто-часто мигают, манят к себе теплым светом. Вот так и бабочек, наверное, к свету из темноты жутко и тянет. Филином ухнул Нечет где-то справа. Почему справа, а не впереди, где, по расчетам Рублева, Нечет должен был находиться? Пожал Михаил недоуменно плечами и пополз вправо. «Где она, сопка собачья?» Снова филин ухнул. «Еще дальше, чем в первый раз. И намного левей». Развернулся Рублев и пополз торопливо. «Вот она, сопка, наконец-то!» И чуть Нечета головой не боднул. «Как дикобраз! На версту шум!» — прошептал Яков недовольно. «Летать пока не обучен моим опекуном». Огрызнулся, будто и не предупреждал его Нечет в дежурке. Но когда Нечет, погрозив кулаком, велел откинуть капюшон, смолчал, исполнил его приказ. Впервые за несколько лет без спора подчинился чужой воле. Откинув капюшон, спросил себя: «Ты что, старик, позволяешь заталкивать себя в хомут?» А ветер все усиливался. Крупней стали дождевые капли. Они безжалостно хлестали по лицу, но это еще терпимо. Главное, начали мерзнуть ноги. Чтобы согреть их, Рублев машинально, не подумав о том, что стук демаскирует их, принялся ударять сапогом о сапог. «Ты что?» — зло шепнул Нечет, меняя место. «Ползи за мной, и чтобы тихо». Переползли к подножью другой сопки. Нечет прошептал: «Еще мне повзбрыковай». И снова ничего не ответил Рублев. Сколько времени они пролежали у второй сопки, Рублев определить не мог. Не знал он и когда закончится это лежание. Посмотреть бы на часы, да разве увидишь стрелки? И шевелиться в секрете нельзя, это им молодым еще на учебном втолковали в головы. А Нечет, если что не так, вновь кулак покажет. «Пора», — тихо сказал Нечет. «Отползем чуток и встанем». Рублев удивлен. Откуда известно Нечету, что время секрета истекло. Правда, на учебном им говорили, что почти все опытные пограничники умеют и днем, и ночью определять время без часов с ошибкой всего на 5-10 минут. Но не очень-то верил тем рассказам. Болтают, дескать, всякую чушь. Понятно, когда определяют время по солнцу. Взошло оно утро. Поднялось на верхушку неба — полдень. Скатилось к горизонту — вечер, стало быть. Не слишком хитрая наука. Но сейчас Яков Нечет его удивил. Не то чтобы солнца, звезд даже не видно. Сопки и те едва различимы. Чернеет в темноте что-то бесформенное и страшное. Дает чувак, железно дает. Но еще больше поразился Рублев, когда увидел, что пришли они на заставу точно в установленный начальником заставы в приказе срок. Потряс. Хотел даже спросить у Нечета, не печенка ли тот время чувствует. Но тот приказал ему оправить обмундирование и ремень подтянуть. На смотрины начальнику заставы докладывать. Вошли в канцелярию. Майор Антонов сидел за столом и читал письма. Перед ним лежала аккуратная стопка конвертов. Антонов отложил письмо, встал выслушать доклад старшего наряда. Сказал недовольно. «Плохо, что место пришлось менять. Очень плохо. На боевом расчете поговорим об этом. А сейчас приводите в порядок оружие и отдыхайте. А ты, Яков, зайди, как автомат почистишь». Подождал, когда выйдут солдаты, и вновь углубился в чтение. Помню, было так. Из тыла шла банда. «Не то», — про себя сказал Антонов, отложил письмо и взял другое. 20 джигитов увел местный бай Алабек Серджанов за кордон. Неожиданно для всех ушел. Прикидывался лояльным. Потом он нам пороху подсыпал пару голов. Тоже не то. Взял следующее письмо, пробежал глазами. Обои двух пограничников с 30 контрабандистами. Скупо написано. Отстреливались. Гранаты в ход пошли, в рукопашную схватились. Антонов почти зрительно представил тот бой и с восхищением подумал, какое мужество, какую веру в правое дело нужно иметь, чтобы вот так, бесстрашно, не считая врагов, драться до последнего. Еще подумал, что письма эти надо обязательно дать почитать всем молодым солдатам. Постучав, вошел Нечет. «Слушаю вас, товарищ майор. Расскажи подробней, как вел себя в наряде Рублев». Тыкался, как слепой кутенок в поисках сиськи. Плюнуть бы на него, я так скажу, товарищ майор. Осел и в Киеве конем не будет. Рост у него далеко не ослиный, — с улыбкой проговорил Антонов. Рост отличный скаковой лошади. И уши вроде не такие уж длинные. Дурь только в голове. Выбивать ее нужно. Или ты... Взад пятки. Я хозяин слову. Пообещал, не отступлюсь. Не отступятся и Башаков, Семятин, Кочнев, Евстин. Тоже все силы приложат. Это хорошо. А ты ему о собачьих сопках рассказал перед выходом в наряд? Нет? Плохо, гвардеец, очень плохо. Ладно, исправлю твою ошибку. Где сейчас Рублев? В курилке. Антонов пошел туда. Рублев сидел на табуретке, как в мягком кресле, откинувшись к стенке, как на спинку, закинув ногу на ногу, и помахивал носком кирзового сапога. Увидев начальника заставы, встал с неохотой. Не в лицо ему посмотрел, а поверх головы. «Садись, кури», — сказал Антонов, — «и расскажи, как служба прошла. Первый же раз в секрете. Какое впечатление?» «К докладу старшего ничего существенного добавить не смогу. Объясню только для ясности. Ветер там и холодно. А на заставе тепло?» «Испытал на себе». Час назад, как вернулся с границы. И знаешь, почему не сплю? Ждал, когда вы с Нечетом вернетесь. И письма читал. Письма ветеранов границы. Слышал легенду о собачьих сопках? Может, на учебном рассказывали? На учебном в основном наряды вне очереди отпускают. Это ты лишнего хватил, усмехнулся майор Антонов. На учебном наказывают только в крайнем случае. Мой командир был иного мнения. Любой юмор... Он принимал за крайний случай. «Послужишь, поймешь службу, иными глазами на свои выкрутасы посмотришь. Но об этом мы еще не раз поговорим. А сейчас я тебе легенду расскажу, весьма поучительная». Майор Антонов закурил и начал рассказывать. Лет 500 назад под горой, где теперь центральный совхозный поселок, жил хан Нуреке со своим племенем. Благодатное место, прекрасные пастбища для скота, воды в достатке. На разливах и в камышах охота богатая, в тугаях тоже. Богато и мирно жило племя. Нуреке никого из соседей не обижал. Он даже разрешал охотиться старейшинам соседних племен на своей земле, и те были благодарны ему, дружили с ним. Внешние признаки дружбы были налицо, во всяком случае, но и зависть, злой дух человечества, имела место. Особенно завидовал старейшина большого племени Бай-Ултан. Приехал он однажды поохотиться в разливах со сворой собак и со свитой. Нуреке вышел, по обычаю своему, встречать соседа. Любимая его гончая с ним. Ултан вроде бы сердечно приветствовал Нуреке, но его свора кинулась на гончую. Загрызли псы Ултана гончую. Огорчился Нуреке, упрекнул Ултана, а тот не то чтобы извиниться, вызывающе воскликнул: «В чем ты меня обвиняешь? Собаки мои разгорячились, а моей вины нет». Задело подобное высокомерие самолюбие Нуреке. Приехал в гости, а ведет себя как властелин. Ответ его был достоин главы большого племени и гостеприимного хозяина. «Кто не может управлять сворой, тому не место в гостях у добрых соседей, место тому под подолом жены». «Все ясно. Отворот-поворот. Ну и смирись, уйми свое высокомерие, поступи по законам человеческих взаимоотношений». «Но нет», — вскричал Ултан, — «люди моего племени. Вы слышали, как он оскорбил меня, вашего властелина? Значит, он оскорбил и вас. Можем ли мы терпеть?» Налетела свита Ултана на Нуреке, как свора псов на его гончую. Бить и топтать начали. На помощь своему вождю подоспели его соплеменники, окружили и поубивали ултановцев. В ответ ултановцы набег начали готовить. Предлог — месть. Истинная же цель — разорить аул Нуреке и, уничтожив все его племя, захватить богатые земли. Нуреке, однако, предугадал коварные замыслы врагов, встретил их перед аулом. Сошлись племена в кровавой схватке. Два дня, две ночи шел бой, никого не осталось живых. Из-за собаки, как гласит легенда, погибло два крупных племени. Тут их и похоронили, отдельно каждое племя. Два огромных могильных кургана выросло на цветущей поляне. Антонов раскурил начавшую затухать сигарету, затянулся глубоко и продолжил задумчиво. «Собачьи супки — символ мужества людей, отстаивавших свой край от захватчиков. И знаешь, Михаил, отзвук тех далеких событий нет-нет, да и проявляется нынче». Рассказал Антонов о Мергене и споре в совхозе, о его героизме или предательстве, который отвлекает людей от истинно созидательного труда. Кому-то выгодно мутить воду, чтобы ловить рыбку в этой мутной воде. «Я встречался с рабочими совхоза», — сообщил Антонов. «Объяснил им, что разногласия эти возникли не случайно, и что кому-то хочется погреть на них руки. Соглашался, что ненавидеть предателей Родины нужно обязательно, что не можем мы прощать тех, кто страну свою любит только тогда, когда она дает ему благо. Но предательство Мергена — факт пока не подтвержденный, поэтому нужно искать истину, но не расходовать энергию на отвлекающий от дел разногласия. Согласились они, что не будут, пока не узнают правды, упрекать родственников Мергена. Теперь истина нужна как воздух. Много труда и времени придется затратить, чтобы найти ее. А найти необходимо. Когда комсомольцы заставы разыскивали очевидцев подвига Субботина, писали многим ветеранам границы, много писем у нас хранится. Вот я и подумал сегодня, что, может быть, кто из них знал об откачевке Мергена. Начал читать, а потом мысль осенила. «Вам, молодым, нужно передать письма. Начнете поиск. Как ты на это смотришь, гвардеец?» «Вообще-то можно», — без особого энтузиазма согласился Рублев. «Отосплю положенное и почитаю завещание предков». «Да, не очень я тебя убедил». «Ничего, поймешь важность задания. Должен понять. Вечером я всех молодых соберу».